Борт с конским навозом уже сильно парил и оседал. «Остается сообразить, — сказал главный агроном Сергею, — сколько дней уйдет на набивку парников. И с этим расчетом сеять капусту, чтобы вовремя начать пикировку. Записывайте, чтобы не прогадать. Больше спрашивайте у Зины и Кати. Они уже освоили весь процесс подготовки». И пошел, руки за спиной, в теплицу. Чуть позже к работающим явился и начальник лагеря, капитан. Все притихли и подобрались, заработали усерднее. Сергей оставил вилы. Капитан, щурясь, оглядывал его, словно видел в первый раз. «Что-то я тебя в лагере и на разводе не вижу. Где пропадаешь?» «Ночую в теплице, там и работаю. Не ночью же. Печи топим до полуночи и дольше. Этак ты можешь забыть, что лагерник. У меня круглосуточный пропуск. Ваш заместитель подписал. Мне он не доложил. Порядок есть порядок. Надо в лагере ночевать. Ты не на вольном поселении, а в тюрьме». «Вы Пышкину скажите, гражданин начальник, одному тепличнику не справиться с весенними работами. Главный агроном как раз там. Пройдите к нему и поговорите». Через несколько минут Пышкин и капитан вышли из теплицы. Агроном что-то говорил и, кажется, сердился. Капитан разводил руками. Подошедший капитан очень строго спросил: «Почему не сказал, что агроном? Почему не приходишь за сухим пайком? Не отмечаешься в УРЧ? Это нарушение лагерной дисциплины. На первый случай ограничись устным выговором, но впредь...» Сергей промолчал. Гроза укатилась. В душе осталась горечь. Тюрьма так и ходит следом, ты в ней. Пышкин улыбнулся ему, все в порядке. Сергей, как и многие в зоне, знал, что капитан безвольный, слабохарактерный человек, часто запевает, что лагерь фактически в руках некоего грузина, осужденного за убийство собственной жены. Этот делец и бабник, который к тому же богат, получает и деньги, и посылки. Уголовники выплачивают ему дань за всякие послабления. Но такие безвольные тем и опасны, что в часы прозрения они с необыкновенной настойчивостью начинают пользоваться ускользающей властью, становятся беспощадно жестокими, придирчивыми и мстительными. Не дай бог попасться такому в минуты ожесточения. Женщины сели отдыхать. Солнце грело хорошо, особенно в затишке. Весна улыбалась, и все страхи в такой день утихали. Сергей присел рядом с Катей и Зиной. Катя, смуглолицая, с озорными глазами, заговорщически произнесла: «Ты смелей с капитаном, он уступчивый, если нажимаешь, мы знаем, а здесь, если что забыл, спрашивай, все-таки мы третий сезон на парниках, опыт есть, из новеньких по сноровисти отберем и обучим, если тюрьма их не очень пришибла». Тут несколько женщин пережили очень страшно. Она подозвала высокую красивую женщину лет 40 со строгим волевым лицом. «Вероника Николаевна, присядьте с нами. Расскажите, если можно, еще раз. Наш бригадир не верит. О джурме вы и сами можете рассказать, если бригадиру интересно». «Да он такой же, как мы, на прииске уже побывал. Страшнее этого, кажется, не бывает. Вот разве что вы пережили». Вероника Николаевна подумала и села рядом. «Знаете, У меня в последние годы только бедствия, какой-то апокалипсис. Все потеряно и все погибло. Как сама живу, представить не могу. В 36-м исчез муж, полковник. Никаких следов. А в следующем отправили в тюрьму меня. Детей успел отвезти к сестре. Позже их всех выслали куда-то в Казахстан. Полгода провела в одиночке, в Лефортове. Голод, бесконечные думы, от которых нет спасения. И допросы по 7 часов кряду перед следователем на ногах. Когда садилась на пол, подымали, стояли рядом. Мои ноги были как колоды. И все время в уши одно и то же. «Подписывай и пойдешь домой». Ничего не подписала. Обвинение ужасное во всех смертных грехах. И особое совещание 10 лет. Ну а дальше этап. Пересылка «Вторая речка», пароход «Журма», через 2 моря на Колыму. Вот тогда-то и произошло это самое. Она как-то странно прищурилась, словно в дальнюю даль всматривалась, спрашивала, наверное, себя, а за что эта фатальность в ее судьбе, как и в судьбе России? Поправила седые волосы и продолжила. Где-то еще в море Джурма загорелась. Проливы мы уже прошли. А что и как загорелось, никто не знает. Под тем трюмом, где битком мужчины. Мы в другом трюме, 600, кажется, женщин. Слышим крики, потом сплошной рев, как из-под земли. Очередная группа наших бежит по палубе из уборной. Кричат «пожар!», с кем-то истерика. По палубе стучат сапоги, конвойные орут, командуют, потом выстрелы. И все очевиднее запахи пожара. Знаете, когда железо в раскаленном масле, какой-то особенно ядовитый дым. У нашего люка уже 3 конвоиров стоят, не выпускают на палубу. А там бог знает что, паника. Потом мы узнали, что это за выстрелы были. Горело в нижнем трюме. Заключенные почувствовали дым, железный пол уже горячий. Толпа бросилась на трап к выходу. Передних конвоиры расстреляли в упор. Мертвые не упали. Их подпирала сзади обезумевшая толпа. Охрана просто захлопнула люк и на замок. «Подыхайте там». А мы все-таки выбрались. Видим, что сзади парохода дым стелится. Джурма торопится изо всех сил. Горит внутри. Скорее тлеет, чем горит. Потому и дым. А сзади, в 3 километра, идет еще один пароход. Позже узнали. Это небольшая индигирка, тоже с заключенными. К вечеру впереди горы завиделись. Кто-то из матросов сказал: «Остров Завьялово, ночью будем в Нагаево, если успеем». Что успеем, мы все поняли. Что там с мужчинами, так и не узнали. И тут явился боцман с матросами, которые притащили и бросили на палубу куски парусины, дали нам иголки, суровые нитки. Мы с плачем сели шить мешки, по размеру поняли, для покойников, тех, которых убили, смертные мешки. В них, значит, труп и железки, завязывают и воду, уже не всплывут. Все-таки международные воды, нельзя, чтобы плавали. Видим, люки в мужском трюме открыли, наложили решетки. Конвоиры стоят, ружья стволами вниз. Оттуда сплошное задыхаются. На палубе запах гари, смрада, Мы плачем в голос, какой-то кошмар —